Глава 6. Он вернулся домой, чтобы немного отдохнуть и поесть. Каждый такой разговор требовал немалых душевных сил. На часах было около 6 вечера, когда он позвонил Мельману и попросил соединить его с Генрихом Соломоновичем. Но старческий женский голос ответил, что Мельман отдыхает, и попросил перезвонить попозже. Дронго перезвонил через час, но тот же женский голос объяснил, что сегодня Генрих Соломонович не будет ни с кем разговаривать, так как чувствует себя плохо, и попросили перезвонить завтра. Дронго несколько раздраженно положил трубку. Он должен был переговорить с Мельманом именно сегодня, перед завтрашней поездкой в Красную Слободу. Тогда он решил позвонить Борису Измайлову. «Добрый вечер. Когда мы завтра выезжаем?» «Я думаю, часов 8 утра, чтобы к полудню быть в нашем старом доме. У вас другие планы?» «Нет, но мне нужно будет посмотреть и вашу бакинскую квартиру». «Как хотите. Я сейчас нахожусь в ней. Можете приехать прямо сейчас. Адрес вы знаете». «Тогда я приеду», — согласился Дронго. «Буду у вас минут через 10-15». Бакинская квартира Семена Измайлова находилась на улице Гаджиева, рядом со зданием Министерства внутренних дел. Вернее, это были две квартиры, соединенные в одну пятикомнатную с большой кухней и совмещенным санузлом. Дронго поднялся на 4-й этаж. В этих пятиэтажных домах обычно не было лифтов. Он позвонил, прислушиваясь к шагам за дверью. Через минуту Борис Измайлов впустил его в квартиру. «У кого еще есть ключи?» — поинтересовался Дронго. «Только у моего брата. Больше ни у кого», — ответил Измайлов. «Но здесь убирала Фатьма, уже под моим наблюдением. И мы вместе с братом искали алмаз. Вы же говорили, что он мог быть в тайнике в вашем старом доме в Красной Слободе». «Там он и был», — кивнул Борис. «Но на всякий случай мы проверили и нашу бакинскую квартиру». «И ничего не нашли?» «Ничего. Одну рублевую монету, которая закатилась за сервант. Еще с головой Ленина. Старая монета. И больше ничего». Дронго огляделся. Здесь было мрачно и неуютно, как бывает в большой холостяцкой квартире, где не чувствуется заботливая женская рука и никогда не слышно радостных детских криков. Даже пахнут холостяцкие квартиры как-то по-особенному. Одиночеством, пылью, старой мебелью, тараканами, мужскими запахами, неразбавляемыми женским парфюмом и молоком для детей. Он обошел все комнаты, вернулся в кабинет хозяина. Уселся на старом кожаном диване, оглядел массивную мебель с книгами. Борис устроился в кресле своего дяди. «Никак не могу понять характер вашего дяди», — признался Дронго. «С одной стороны, потомственный ювелир. Человек бережливый, расчетливый, знающий цену каждой копейки. Он послал в вас своих племянников, которых любил как собственных детей, в другие города и заставил работать так, чтобы вы ценили каждую заработанную копейку и даже давал вам деньги в долг. С другой стороны, продал магазин своему помощнику и вложил все деньги в этот алмаз, который хранил как реликвию семьи. И еще он тратил огромные деньги на свою знакомую, не жалел для нее практически ничего. Как это совмещалось в одном человеке?» «Он был ювелиром», — задумчиво произнес Борис, «и всегда им оставался. А в 58 встретил Валиду. Я не скажу, что он влюбился, но она ему очень нравилась. Он даже взял ее с собой в Израиль. Я думаю, что если бы она захотела, он бы на ней женился. Но она не захотела. Он однажды сказал мне об этом. Возможно, он понимал, что это его последняя любовь. Он уже тогда предчувствовал, что долго не протянет. И эта последняя любовь была как награда, поэтому он так к ней относился. Но когда он умирал, ее не было рядом с ним», — напомнил Дронго. «Верно», — согласился Борис. «Он сам этого не хотел. Вы же понимаете, как он выглядел в последние недели своей жизни. Он стеснялся, пугался, не любил смотреть на себя в зеркало. Все время требовал, чтобы мы его брили, хотел выглядеть как можно лучше и не разрешал приезжать в Элиде. Ее не любили в Красной Слободе и не ждали. Она знала об алмазе, меланхолично произнес Дронго. Не только она, возразил Борис, а камни знали многие. Но это были только слухи. Его могли видеть только мы двое, Асиф и я. Она его тоже видела. Валида спросила его об этом алмазе, и он его показал. Не может быть. Она рассказала даже, что камень был желтоватого цвета, и на нем была одна надпись. Такие подробности она могла узнать, только увидев этот алмаз. Борис покачал головой. «Наверное, это из-за болезни», — убежденно сказал он. «Никогда бы в жизни не поверил, что он мог показать кому-то этот алмаз». «Вы же сами сказали, что это была его последняя любовь. В таком возрасте мужчина может потерять голову». «Только не наш дядя. Он до последней секунды сохранял ясность мысли, все просчитывал и все учитывал. Настоящий ювелир». Алмаз видели еще несколько человек. Он был у Казыма Арсеновича, и его видел Расул Заде. «Откуда? Мой дядя его никому не показывал». Отец Казыма Арсеновича приносил этот камень Расул Заде еще лет 30 назад. Хотел распилить. Боялся держать такую ценность у себя дома. Но Расул Заде его отговорил. «Странно, но я об этом не знал. Откуда вы могли узнать такие подробности? Неужели он вам сам это рассказал?» «Его сын, мой давний приятель». «Тогда понятно. Но я не знал таких подробностей. Я хотел встретиться с Мельманом, но мне сказали, что он сегодня плохо себя чувствует, и попросили перезвонить завтра. Может, вы окажете мне протекцию и позвоните ему, чтобы он меня принял? Мне нужно переговорить с ним до того момента, когда я поеду в Красную Слободу». «Давайте ему позвоним», — оживился Борис, доставая мобильный телефон. Он быстро набрал номер. «Добрый вечер. Это говорит Борис Измайлов. Да, Раиса Иосифовна, это я. Мне нужно поговорить с Генрихом Соломоновичем. Большое спасибо. Извините, что вас побеспокоил». Он закрыл телефон рукой и шепотом объяснил. «У них дома Раиса Иосифовна, главный хранитель семейного очага. Без ее согласия никто не может встретиться или переговорить с Генрихом Соломоновичем». «Здравствуйте, Генрих Соломонович», — сказал Борис, услышав голос врача. «У меня к вам одна необычная просьба. Сюда приехал один наш общий знакомый, который хочет встретиться с вами. Дело в том, что завтра утром он уезжает из города, и ему обязательно нужно переговорить с вами». «Если нужно, тогда пусть приедет ко мне сегодня, через час», — согласился Мельман. «А по какому вопросу?» «Он собирается написать книгу о нашем дяде», — сказал Борис, взглянув на Дронго. Тот, соглашаясь, кивнул. Измайлов убрал телефон. «Мельман будет ждать вас через час. Он живет в доме на Торговой, рядом с домом, в котором жил академик Ландау. Вы знаете этот дом?» «Конечно, знаю», — грустно ответил Дронко. «Я ведь вырос в этом городе. Я знал, где жил великий Ростропович, где дом Ландау, ставшего легендой еще при жизни. В этом городе я знал, где живет Муслим Магомаев, в подъезде которого дежурили сотни молодых женщин. Я старше вас, Борис, и еще помню атмосферу интернационального Баку 60-х-70-х годов. Таких городов в мире очень мало». «Возможно, вы правы», — вежливо согласился Борис. «Но меня больше интересует не наш город, в котором я тоже вырос, а наш алмаз, который исчез неизвестно куда. И пока мы с братом его не найдем, мы не успокоимся». «Вы составили список подозреваемых», — напомнил Дронго. «И там было 10 имен, верно?» «Нет, 8. Я вам уже много раз говорил, что я и мой старший брат вне всяких подозрений. Мы не идиоты, чтобы воровать алмаз у самих себя. Это абсолютно исключено. Я понимаю, что вы, как опытный детектив, должны в первую очередь подозревать тех, кто вне всяких подозрений. Но это просто нереально. Ведь это наш алмаз. Зачем нам его воровать? Но в вашу восьмерку входит 80-летний врач, известный на весь Азербайджан своей порядочностью и честностью. Входит. Мы написали всех, кто даже теоретически мог это сделать. Если хотите, можете подозревать и меня с братом. Но список состоит из других людей. Я больше всего боюсь, что алмаз уже давно вывезли, и его сейчас нет в городе. Возможно, что его попытаются распилить. И это самое страшное. Что с ним могут сделать? Когда возвращается ваш брат? Послезавтра. И он останется вместе со мной, пока мы не найдем этот исчезнувший алмаз. И если вдруг кто-то попытается продать его в Австралии или в Южной Африке, то мы полетим и туда. Только для того, чтобы вернуть наш камень. Хорошо. Поднялся Дронго. Мне нравится ваша убежденность, ваше настойчивое желание получить этот камень. Возможно, что его еще не успели отсюда увезти, но его все равно нужно найти. И если он еще в Баку, я надеюсь, что мы его найдем. Он попрощался с Борисом и вышел из квартиры. На этот раз он решил пройтись пешком через весь центр города. Уже подходя к дому Мельмана, он почувствовал на себе чей-то взгляд. Он обернулся и ничего не заметил. Но ощущение чьего-то взгляда на затылке оставалось, словно кто-то следил за ним. Поднявшись по лестнице, он нашел квартиру Мельмана и позвонил. Дверь ему открыла пожилая женщина, которой было не меньше лет, чем ее мужу. Внимательно посмотрев на гостя, она осталась довольна проведенным осмотром и, кивнув, разрешила пройти Дронго в квартиру, где в просторной гостиной его уже ждал сам Мельман. В Баку было несколько известных фамилий врачей, о которых знал весь город. Кардиолог Гусман, онколог Мельман, детский врач Листенгартен, гинеколог Туганова. Вместе с местными врачами Мир Касимовым, Топчебашевым, Мусабековы, они составляли золотой фонд отечественного здравоохранения. Генрих Соломонович сидел за столом. Увидев вошедшего, он кивнул, поднимаясь и протягивая руку. Ему было трудно стоять. Было очевидно, что он действительно плохо себя чувствует. Сказывался его преклонный возраст. Почти лысый покатый череп, крупные черты лица, небольшая щеточка седых усов. Внимательные, живые глаза. «Мне позвонил Борис Измайлов», — начал разговор Мельман. «И поэтому я согласился вас принять. Как изволите вас называть?» «Меня обычно называют Дронго». «Значит, и я буду называть вас господин Дронго. Что именно вам нужно? Зачем вы хотели со мной поговорить?» «Вы были лечащим врачом Семена Борисовича Измайлова. В комнату вошла Раиса Иосифовна и встала за спиной Дронго, глядя на своего супруга. Она была среднего роста, сухая, строгая, с волосами, напоминающими красноватую коноплю. Раиса Иосифовна мрачно смотрела на гостя и на своего мужа. «Да, но он умер 3 месяца назад, и боюсь, что его уже невозможно было спасти. У нас сейчас очень неплохой онкологический центр. Есть все условия для лечения, но там уже ничего нельзя было сделать. Метастазы были уже в печени. Бывают случаи, когда медицина бессильна. Его лечили в Израиле и там тоже. Но, повторяю, это был тот случай, когда ничего нельзя было сделать. Вы были с ним до конца? Конечно, мы давние знакомые. Я знал еще его деда Ибрагима Измайлова. И его отца, Бориса Ибрагимовича, который был старше меня на 10 лет. Но уже тогда он был самым известным ювелиром в Баку и в Красной Слободе. Кто был Семеном Борисовичем в самые последние минуты? Их служанка Фатьма Ханум и его старший племянник Асиф Измайлов. Больше никого не было. И ваш покорный слуга. Я был с ним до самого последнего момента. Считал своим долгом находиться рядом. Он почти не мучился. Ушел достойно. Говорят, что человек может притворяться всю жизнь, носить маску. Но когда он умирает, когда уходит из этого мира, маска уже не нужна. И в человеке проявляются все его лучшие черты. Или худшие, смотря кто и как себя поведет. Вы знали, что у него была подруга? Если вы говорите о Валиде, то, конечно, знал. Кивнул Генрих Соломонович. Об этом все знали. Но он несколько раз разговаривал с ней по телефону при мне. Просил не приезжать. Ему не хотелось, чтобы она видела его в таком виде. Я думаю, что он поступал правильно. И тело сразу перевезли в Баку? Как полагается. Это была его последняя воля. Похоронить на старом бакинском кладбище, рядом с отцом и братом. Сразу приехали его водитель и его родственник, которые помогли нам погрузить тело в машину и привезти в Баку. Мы похоронили его на следующий день, хотя по иудейским, да и по мусульманским канонам следует хоронить в день смерти. Но мы не успевали и ждали приезда Бориса. Вы же знаете, что иногда в таких случаях допускаются исключения. Хотя с точки зрения строго религиозной. Раиса Иосифовна демонстративно кашлянула, чтобы прекратить разговор. Но Дронго не унимался, задавал свои очередные вопросы. Вы сказали, что после смерти Семена Борисовича в его доме появились водитель и родственник. Какой родственник? Туфан, сын Хуршиды. И она сама пришла. Там еще были приехавшие из Баку Зинур Марчиев, ювелир, который работает в магазине Семена Измайлова, и их садовник Гулам. Вот, собственно, и все. Больше никого не было. Во дворе было много людей. Вы же знаете, как дружно там живут люди. В Красной Слободе относятся друг к другу с особым вниманием и уважением. А Семен Борисович Измайлов был там своеобразной местной легендой. Его дед, отец и он сам помогали многим людям в трудные годы, и об этом все помнили. Вы бы видели, сколько людей приехало из Красной Слободы на похороны Измайлова. Да и в самом Баку его хорошо знали. Вы были в курсе того, что Семен Борисович купил известный алмаз еще в начале 90-х? «Я об этом слышал», — кивнул Мельман. Но всегда считал, что это только досужие сплетни и слухи. Я сам никогда не спрашивал об этом у Семена. Считал неэтичным. Но однажды мы возвращались из Красной Слободы вместе с одной знакомой Семена. Она художник, график. И она мне призналась, что видела этот камень, держала его в руках. Можете себе представить, как я был потрясен? Вы его неплохо знали. Скажите, кому мог оставить такой камень Семен Борисович? Такой драгоценный камень Семен мог оставить только своим племянникам. Но тогда о нем должен был знать и Зинур Марчиев, который был его правой рукой. Значит, вы никогда не говорили с ним об этом алмазе и никогда его не видели, еще раз уточнил Дронго. Раиса Иосифовна уже не кашляла. Она выразительно смотрела на своего мужа. И тот видел этот взгляд. Не видел и не слышал. Я занимался его лечением, а не его состоянием. Меня мало интересовали его алмазы. У вас есть еще ко мне вопросы? Простите, но мне трудно долго сидеть на стуле. Болит позвоночник. Извините, что я вас побеспокоил. У меня последний вопрос. Все говорят, что старший племянник умершего ювелира серьезно болен. У него тоже онкология? «Нет», — ответил Мельман, — «ни в коем случае. Они оба проверялись в нашем центре. Сдавали кровь?» «Нет-нет. Они оба здоровы. Но у старшего племянника проблемы с давлением. У него очень высокое внутричерепное давление». «Спасибо. Извините меня за мои назойливые вопросы. До свидания». Он поднялся, стараясь не смотреть в сторону рассерженной Раисы Иосифовны. И вышел из комнаты. Дронго уже спускался по лестнице, когда раздался телефонный звонок. Он достал мобильник и посмотрел на телефон, предчувствуя беду. На дисплее высветился номер Бориса Измайлова. «Слушаю», — ответил Дронго. «Вы уже закончили свой разговор с Мельманом?» — спросил Борис каким-то глухим, неестественным голосом. «Да. Что-нибудь случилось?» «Случилось», — ответил Борис. «Мне как раз сейчас позвонила соседка Валиды. Полчаса назад кто-то зашел в квартиру Валиды». Он замолчал, словно подыскивая нужные слова. «Не делайте качаловской паузы», — разозлился Дронго, не услышав продолжения фразы. «Что произошло?» «Ее убили», — сообщил Борис. «Кто-то вошел к ней в квартиру и убил ее. Всю квартиру перерыли. Очевидно, искали алмаз».